По сообщениям южнокорейского радио CBS, Южнокорейский совет христианских церквей выступил 26 апреля с заявлением протеста против Соединенных Штатов Америки и южнокорейской военщины по поводу размещения саад. А 24 апреля представители указанного совета устроили в США совместную пресс-конференцию с местными христианскими организациями. Тут они отправили американскому президенту и исполняющему обязанности южнокорейского президента срочные письма, содержащие требования отрешиться от размещения саад в Южной Корее и акции по обострению напряженности на Корейском полуострове. По сообщениям южнокорейских информационных источников, Лига за прогресс Южной Кореи 26 апреля опубликовала заявление в адрес американских и южнокорейских властей. Тут она потребовала без промедления вывести военное чудовище саад, которое ввезли в пожарном порядке, обманув южнокорейский народ.